Глава 52. Даша. Утром мне не хочется выходить из своей комнаты, но надо ехать в университет. Уже назначено, и от моего настроения мало что зависит, поэтому спускаюсь вниз, не заходя в столовую. Аппетита нет совсем. В дверях сталкиваюсь с Маратом. Он уже откуда-то возвращается. «Поехали», — говорит, не глядя на меня, и даже не заходит в дом. «Куда?» — спрашиваю я недоверчиво. «Отвезу тебя», — бубнит он. «Куда там тебе надо?» «Мама сказала, у тебя сегодня встреча». «Спасибо, сама доберусь». Пытаюсь обойти его. Он берет меня за запястье, поднимая на него взгляд. «Поехали, Даша», — говорит ровным голосом. «Не надо спорить без причины». И этот его взгляд и спокойствие, с которым он произносит слова, заставляют меня согласиться. Послушно выхожу следом за ним. Он все еще держит меня за руку. Открывая дверь машины и сажает туда. Сам садится за руль. Мы едем молча. Он не спрашивает, куда меня вести, как будто знает. Внимательно следит за дорогой. Лицо сосредоточенное. Вижу только, как двигаются желваки на скулах. Марат привозит меня к университету. «Я подожду», — говорит, когда я благодарю его и желаю хорошего дня. «Я не знаю, насколько я здесь». «Я подожду», — просто повторяет он. Я понимаю, что спорить и доказывать что-либо бесполезно. В университете провожу пару часов. Перед уходом иду в кабинет Ирины Константиновны, сестры Ольги Константиновны. Мы обсуждаем с ней мое поступление, но тут раздается стук в дверь. «Войдите», — говорит хозяйка кабинета. И в комнату заходит Марат. «Ах, Марат, здравствуй! Какими судьбами?» Марат подходит к Ирине Константиновне, и они обнимаются и целуются в щеку. «Пришел узнать, как успехи подопечной мамы», — говорит Марат и садится в кресло напротив. «Неплохо», — говорит Ирина Константиновна. «Остались формальности. Ну и знания подтянуть. Учебные пособия уже выдали. Не мешало бы, конечно, с репетитором позаниматься, но тут как финансы позволят». Пожимаю плечами. «Какие финансы? Откуда у меня деньги на репетитора? Учебники — наше все». «Ну или, кстати, ты мог бы позаниматься с Дарьей», — вдруг произносит Ирина Константиновна. «Ты всегда был лучшим в математике». Марат довольно ухмыляется, реагируя, наверное, на похвалу. «У меня времени нет на эти глупости», — произносит, бросая на меня быстрый взгляд. «Пусть учебники читает». «Да-да», — кивает Ирина Константиновна. «Так, нам пора», — заявляет Марат и смотрит на меня. «Вы же все?» Попрощавшись, выходит первым. Я беру тяжеленную сумку с учебниками, взваливаю ее на плечо и тоже прощаюсь и выхожу. В коридоре Марат, не сказав ни слова, снимает с моего плеча сумку и идет на выход. Бегу за ним. «Мне в книжный надо заехать», — говорю, когда он заводит машину. «Там рядом с домом есть». Марат ничего не отвечает. «Ну, наверное, понял, значит, молчит же». Отворачиваюсь к окну. Мы останавливаемся в каком-то незнакомом месте. «Где мы?» — спрашиваю я. «Тихо», — говорит Марат. «Закрой глаза». «Вот еще». Хмурюсь и складываю руки на груди. «Даша, просто поверь мне», — говорит он спокойным тоном и берет меня за руку. «Пожалуйста». И я теряюсь от его тона голоса. Я не знаю такого Марата. И взгляд, в нем нет той жесткости, поэтому он легко читает согласие в моем взгляде. Помогает мне выйти из машины и ведет, обняв за талию. Я не обманываю и правда иду с закрытыми глазами. Мы куда-то заходим. Слышу звук закрывающейся двери. В нос ударяет приятный аромат. «Где мы?» «Открывай», — шепчет на ухо Марат. Не смело открываю глаза. «Боже, где мы?» Оглядываюсь. Все помещение заставлено цветами. В глазах рябит от этого разноцветия, и аромат уже неприятно ударяет в голову. Взгляд останавливается на милой девушке, улыбающейся мне. «Вот Илона», — обращается к ней Марат. «Это твоя новая хозяйка, Дарья Сергеевна». Ошарашенно смотрю на него. «Что это?» — спрашиваю, хлопая глазами. «Цветы», — улыбается он. «Ты же хотела». «Я о чем он?» И тут до меня начинает доходить смысл происходящего. Качаю головой. «Ты так ничего и не понял». Бормочу себе под нос. Поднимаю взгляд и обращаюсь уже к девушке. «Извините». Иду к двери. «Даша». Марат догоняет меня. «Что не так опять?» В голосе уже опять звучит недовольство. «Зачем мне это все?» Обвожу рукой. «Подарок». Брови уже сходятся на переносице. «Или ты цветы только от Рубена принимаешь?» Замечаю, что девушка с испугом смотрит на нас. Поэтому открываю дверь, выхожу на улицу, иду к метро. «Ты куда?» Марат догоняет меня и хватает за руку. «Пусти», — прошу я. «На метро доеду». «Ты хотела цветы, ты их получила», — срывается он. «Что еще тебе надо? Что не так? У нас охуенный секс. Хочешь подарки, пожалуйста?» «Пусти меня, Марат», — произношу серьезно. Ты пугаешь меня. Пусти». «Пугаю?» Мне кажется, сейчас он способен испепелить взглядом все вокруг. «Ну и катись. Не хочешь, не надо. Заебала своими выкидонами». Притягивает меня к себе, впивается взглядом, а потом наклоняется и накрывает мой рот своими губами. Сильнее прижимает к себе. «Даша», — хрипит в губы. «Что тебе еще надо? Сколько еще себя мучить будешь?» Удивленно смотрю на него, немного отстраняюсь. «С чего ты взял, что я мучаюсь?» «Вижу», — усмехается он. «Поехали». Целует в ухо. «Нет». Собрав всю волю, отодвигаюсь от него. «Я на метро». Он грозно выдыхает, сжимает кулаки. «Ну и пиздуй». Слышу себя в спину и лишь усмехаюсь.